«Понятно, отец», — четко вымолвил Гарт, почтительно поджав хвост к ногам, неподвижно стоя перед вожаком. «Иди», — подвел итог вождь, обращаясь к Гарту. «Идите все», — добавил он, помолчав. Когда у барсучьей норы два постоянно дежуривших волка внезапно были заменены новыми, причем тремя, а не двумя, подлешек долго раздумывал, как же поступить, и потом решился вызвать Бреху. Скучающая и озлобленная ведьма, услышав жужжание осы, обрадовалась, но уже подлетая к месту, она мгновенно сообразила, в чем причина вызова, едва только увидела трех новых охранников. Промчавшись со свистом мимо дежурных волков, чтоб знали, что она тоже не дремлет, но главное, чтобы ее заметил Фир, Бреха приземлилась в соседнем овраге, и подлешек сразу заторопился к ней. «О, повелительница!» — начал он, подбегая еще издалека. «Я решился послать гонца. Я это знаю. Но обстановка изменилась. Я не знал, как быть дальше. Ты хочешь сказать, что теперь дежурят три волка вместо двух?» «Да, о, повелительница. Я уже знаю это. Обстановка действительно изменилась. Больше не надо тебе сидеть у барсучьей норы. Это бесполезно. Три волка, не два. И удобного момента для нападения теперь не выбрать. Надо было раньше наблюдать и подслушивать как следует. Теперь поздно. Седой Вергил уже принял меры. Иди рыскай по лесу, вынюхивай, подслушивай, как прежде. И собери, наконец, хоть какие-то нужные мне сведения, а то... «Никакой пользы от тебя. Можешь идти». «Я постараюсь, о повелительнице». Подлешек юркнул в кусты и, пригибаясь к земле, прячась за стволы деревьев и кустарник, заторопился по лесу. Время от времени он замирал и прислушивался, быстро вертя маленькой головой с огромным правым ухом. Перебежав небольшую поляну, он остановился возле густых молодых елей. Он услышал шорох, который заинтересовал его. Подлешек прислушался, но шорох уже исчез. Он сделал два шага к небольшой елке, и вдруг под ногой его надломилась ветка. Густая трава расступилась, открывая яму, в которую провалился перепуганный Фир. Он еще не успел понять, что произошло, как могучий грозный рев заполнился вокруг. «Что ты здесь делаешь, поганая твоя душа? Опять ты подслушиваешь и следишь. Ну, теперь уж я покончу с тобой». Зло и громогласно ревел мохнатый вол, которого Фир снова ненароком потревожил, да еще во время сна. Вол всегда спал один, а Вала с медвежатами отдыхала неподалеку, но сейчас уже все проснулись и рассматривали пойманного подлешика. Вол держал его за бока когтистыми лапами. Ни взгляд медведя не обещал ничего хорошего. Он уже ни о чем не спрашивал, и подлешек понял, что свирепый вол решает сейчас его судьбу. И тогда он торопливо, визгливым своим голосом заговорил: «О, великий, о, могучий повелитель! Я не видел вас, я случайно провалился в яму, где вы отдыхали. Если бы я знал, что вы отдыхаете здесь, я не посмел бы приблизиться к этому месту». Теперь подлешек не врал, пожалуй, впервые в жизни, потому что очень боялся вола, если б знал, что он здесь, действительно не посмел бы приблизиться. Медведь, свирепый, но отходчивый по характеру, уже спокойно разглядывал жертву, зная свою силу и почтение к себе лесных жителей. Вол все-таки не мог стоять против лести и немного смягчился. «Ну вот опять ты меня потревожил, попался мне в лапы. Ну и что я с тобой теперь должен сделать? Раздавить тебя надо и выбросить, чтобы не тревожил меня и не послушивал моих медвежат». «О, великий, о, могучий!» — трепеща бормотал подлешек. Холодный пот градом катился с его мелкого сморщенного личика. Он понимал, что с волом шутки плохи, не был смертельно испуган. «Вы самый сильный, самый мудрый в лесу. Если прикажете, я всегда буду служить вам. Я буду все, что узнаю, вам докладывать. Вы будете знать все обо всех». Но это было слишком сложно для мохнатого вола. Зачем ему знать все? Да еще обо всех. Что у него? Своих забот нет, что ли? Однако лесть опять не прошла мимо его ушей. Лесть умеет найти путь каждому. Невул подумал, может, действительно отпустить этого? Может, и вправду он здесь случайно? Такой вежливый, такой уважительный. Фир почувствовал, понял его колебания. «Отпустите меня, о великий! Я всегда буду восхвалять в лесу ваших прекрасных медвежат, вашу чудесную медведицу, не вас, мудрого, великого, могучего!» И Вул отпустил подлешек. Благодарственно кланяясь, Фир торопливо пятился, еще полностью не веря в свое спасение, зацепился за корягу, перевернулся, в страхе вскочил снова, благодарственно кланяясь в сторону медведей, бормоча почтительные слова, удалялся от страшного Вула. Долго еще подлешек не мог успокоиться, бесцельно слонялся по лесу, ведь ему, кроме всего прочего, надо было перестраиваться. Он слишком долго дежурил у барсучьей норы, привык к такому наблюдению, а теперь надо было снова искать себе дело, находить места, откуда можно подслушивать и вынюхивать. Он посидел, раздумывая, а потом повернул к древнему кедру. Там всегда встречались между собой звери, беседовали о том, о сём, делились новостями. Там было что подслушивать. У подлешика постепенно поднималось настроение. Поразмыслив, он понял, что ему не суждено было погибнуть в когтях мохнатого Вула, иначе бы тот не отпустил его. Подлешек снова был уже глубоко уверен, что его судьба всегда быть в этом лесу, подслушивать и вынюхивать. Но никто не может знать своей судьбы наперед. Даже всесильная Бреха не знала судьбы подлешека.